самом деле?» — развеселился заместитель директора. «Это даже забавно. А если я все же рискну ему нападать?» «Дом окружен», — спокойно сказал Коля. «Сдайте драгоценности и оружие, я гарантирую вам жизнь, до суда, во всяком случае». «А после суда?» — насмешливо спросил Борецкий. «Это будет зависеть от количества и тяжести совершенных вами преступлений». «Выходит, могут шлепнуть?» — вмешался Хвылин. «Если заслужили, бесспорно», — все так же спокойно сказал Коля. «Ясно», — кивнул Борецкий. «Нина, ты чего застыла, как соляной столб? Давай, ласточка, на кухню, давай, давай. Обыщи-ка его, Хвыля». Коля встал, поднял руки. Хвылин профессионально и быстро ощупал его, но Браунинга в рукаве не нашел. Взял нож, вскрыл пачку с деньгами, посыпалась белая бумага, и Борецкий огорченно зацокал языком. «Ай-яй-яй! Нас за это сажаете, а сами?» «Что за мошенничество, товарищ Кондратьев?» «Не к лицу, не к лицу. Садитесь, пожалуйста, и выслушайте меня внимательно. Дом окружили, я понял. Вы предлагаете сдаться и сдать вещи, тоже понял. Это неприемлемо. Почему? Объясню. Чтобы сделать это дело, я потратил 3 года жизни. Рисковал. Что же прикажете? Теперь, когда все на мази, спасовать? Нет. 3жды нет. Выслушайте мои условия. Я и Хвылин понимаем, что за убийство сторожа и этой суки Агеева нам и так стенка. Неужели вы думаете, что еще 1, 2, 3 трупа нас остановит? Да и не было бы этих трупов. За 800 тысяч народного добра суд все равно даст ВММ. Поэтому мы уходим. Вы сидите тихо. Оружия у вас нет, и что? Мы вас пристрелим, ясно? Не уйдете. Отсюда муха не пролетит. Пролетит, улыбнулся Борецкий. Смотрите-ка. Он подошел к шкафу, начал его отодвигать. Пособи-ка, Хвыля. Хвылин, не спуская с Коли дула нагана, подтолкнул шкаф плечом. За шкафом в стене была дверь. Ход в подвал, снова улыбнулся Борецкий. В подвал ведет другой подвал. Квартирка-то раньше охранному отделению принадлежала. Все предусмотрено. Короче, отсюда можно выйти на Малую Дмитровку. Скажем так. Там нет ваших людей? Там нет. Только вы все равно не уйдете, не надейтесь. Давайте-ка лучше спокойно поговорим. В глазах Боярского мелькнула тревога. На пушку берешь, Кондратьев. У тебя условлено. Если до 15:00 вестей не поступит, твои врываются сюда. Время хочешь потянуть? Хочу убедить вас в бесполезности вашей авантюры. Хвылин, вы, похоже, профессиональный полицейский. Я хватку вижу. Коля бросил взгляд на Нину и с удовлетворением отметил, что такое предположение для девушки было полной и очень неприятной неожиданностью. «Отвлекаться не нужно», — забил Коля последний гвоздь. «У вас на руке наколка, она перед революцией у многих полицейских была в ходу». «Отец!» Нина с отчаянием посмотрела на Хвылина. «Нина, вы, честное слово, дура!» — в сердцах крикнул Борецкий. «Какая вам разница?» «Никакой», — вяло сказала она, но Коля снова почувствовал, что девушка не просто огорчена, она раздавлена, убита. «Это нужно немедленно использовать», — подумал Коля. «Немедленно, но как?» «Послушайте, Борецкий», — сказал он, — «кто убил сторожа Агеева?» «Вы подозревали Смирнова», — снова развеселился Борецкий. «Беднягу Смирнова, бабника и сутенера. А он ни при чем». «Вашего Агеева и сторожа?» «Не надо», — сказал Хвылин, — «молчи». «С того света не расскажет», — усмехнулся Борецкий. «Пусть перед кончиной осознает свое ничтожество, Мильтон проклятый. Я убил. Я, паршивая ты свинья. Всех вас надо вешать на фонарях вниз головой. Ну так что? Ты согласен на мое предложение? Даю тебе 2 секунды. У нас нет больше времени». «И что же будет?» Магнитский грохнулся на колени. «Это вы, Николай Федорович, вы меня втянули, обольстили. Простите, братцы», — завыл он. «Бес меня попутал, бес! Грех я на душу взял! Кончать их! с ненавистью сказал Хвылин. «Эх, Иван Карлович!» — грустно сказал Коля. «Библию помните?»